Сашеньке тоже не мешает послушать. Пусть знает. Без всяких прикрас действительность была достаточно ярка, Вера Григорьевна изложила все, что узнала утром. Наступило долгое тягостное молчание. Санди похолодел. «Теперь не разреша дружить с Ермаком!» Дедушка, только вчера возвратившийся из Англии, выглядел утомленным. Он сидел в кресле, полузакрыв глаза, и совершенно не реагировал. Может, ждал, что скажет молодежь? Отец нахмурился и сразу потянулся за папиросой. Мама даже побледнела. «Бедный Ермак!» — воскликнула она. «Знаешь, Андрей, я с самого начала чувствовала что-то именно такое. Как же ему помочь?» Санди вздохнул облегченно. Как он мог усомниться в матери? Иначе она и не могла сказать. «Вы разрешили Сашеньке дружить бог знает с кем», — начала Вера Григорьевна, «не разузнав, из какой он семьи, не проверив. Надеюсь, теперь...» Виктория Александровна решительно приняла бой. «Что теперь?» Она говорила мягко, как на работе с тяжело больными. «Вы не разрешите Сашеньке дружить с ним? С Ермаком? Причем здесь Ермак? Разве вы узнали плохое о нем? Думаю, что эта дружба, кроме добра, ничего Санди не принесет. Таким другом можно только гордиться». «Гордиться? Вот как! Я отказываюсь вас понимать! Я категорически возражаю!» Виктория Александровна спокойно поднялась и положила руку на плечо Санди. «Разрешите мне самой разбираться в друзьях моего сына». И вышла вместе с Санди. Отец и сын переглянулись. «Мне надо работать», — сказал академик, спасаясь в свой кабинет. В дверях он лукаво подмигнул своему сыну. «Не расстраивайся, мама», — сказал Андрей Николаевич. «И предоставь этим заниматься Вике. Она лучше знает. Не сердись». «Как тебя подчинила эта женщина!» — горько сказала Вера Григорьевна. «И что ты в ней только нашел? Ни ума, ни красоты, бездарность на всю жизнь осталась медсестрой!» «Мама! Хорошо, хорошо, иди к ней!» «Мама, я понимаю, ты недолюбливаешь Вику, но все же, хотя бы с моими чувствами считалось, трудно так жить!» Вера Григорьевна прижала глазам свежевыглаженный платочек. Ей тоже было тяжело. Материнская ревность терзала ее. Может, особенно горькая, потому что кроме сына не было у Веры Григорьевны в жизни никакой радости. Когда-то с помощью мужа Вера Григорьевна защитила диссертацию и получила степень кандидата наук. Дальше она не пошла. Не было своих мыслей, без чего, как известно, в науке далеко не уйдешь, а муж никогда ей больше не помогал. Поняв, что сама по себе в гидрографии она ничего не значит, Вера Григорьевна решила, что ее назначение в жизни – быть помощницей и другом великого ученого. Но и это не вышло. Как помощница она раздражала Николая Ивановича некоторой бестолковостью, неоправданным самомнением и тем, что настойчиво и неуклонно отдаляла от него всех сотрудников, особенно женщин. Потерпев года полтора, профессор взбунтовался и, переговорив по душам с тогдашним директором института, добился перевода жены в другое отделение. Став в свое время директором этого самого института, он до ее пенсии держал гидрографа Дружникову на достаточном отдалении, так что их работы почти не соприкасались. В стычках Веры Григорьевны с коллегами он неизменно принимал сторону последних. Пришлось с этим смириться. Тогда жизненной целью Веры Григорьевны стало охранять покой ученого и, конечно, воспитывать сына. Охранять покой было долгом, любовь к своему ребенку – радостью, быть может, единственной. Была у Веры Григорьевны и своя женская тайна, о которой, впрочем, самые близкие знали. Вера Григорьевна вышла замуж за профессора Дружникова не по любви. Она была влюблена в простодушного, веселого шалопая, ответившего ей самой искренней привязанностью.